Спутница Федотова посмотрела на него, не поворачивая головы, уголком настороженного черного глаза. Что-то уж очень он расхрабрился. — Оглянитесь по сторонам, — сказала она, тактично отвлекая его внимание от своей особы. — Мы с вами постепенно погружаемся в синюю мглу. Федотов огляделся. Москву все больше окутывало таинственное синева сумерек. Город терял четкость своих очертаний, как бы медленно отдаляясь, уплывая. Поверхность реки стала пепельно-серой. Но вот зажглись уличные фонари, осветились окна домов на набережной, и тотчас же по реке поплыли длинные желтые зигзаги и множество разноцветных веселых квадратиков. Москва-река надела свой вечерний наряд, темно-синий, в блестках. Вот так же ушел во мглу и город в горах, задумчиво сказал Токджан. Он затонул мгновенно во время очень сильного землетрясения. Затонул? А как это было? Затонувший город, по словам Токджан, был одной из загадок древней исчезнувшей страны Согдианы. Располагалась она в бассейне реки Зиравшан между средним течением Амударьи и Сырдарьи. Столица ее называлась Мараканд и находилась в районе теперешнего Самарканда. Согдийцы были мужественными, свободолюбивыми людьми. В 329 году до нашей эры в пределы страны вторгся Александр Македонский и неожиданно получил отпор. Засев в своих горных крепостях, запиравших вход в ущелье, согдийцы под руководством умного и храброго Спитамена оказывали македонцам сопротивление в течение 3 долгих лет. Особенно упорно оборонялся один город, название его утеряно, стоявший на берегу горного озера. На исходе 3-го года запасы продовольствия кончились, начался голод, но жители не открывали ворот, предпочитая смерть позорному плену. В борьбу людей вмешала стихия. Это было землетрясение. С рассветом, будя эхо в горах, раздается рев сигнальной трубы. Из шатров выбегают воины, торопливо пристегивая металлические наручи, металлические пластины, нахлобучивая на головы шлемы. Слышен звон сталкивающихся щитов, брецание мечей, воины строятся, знаменитая македонская фаланга ощетинилась длинными копьями. В суровом молчании защитники города ждут штурма. Площади и узкие улицы пусты, все население, способное носить оружие, на крепостных стенах. Бородатые лучники положили стрелы на тетивы луков. Женщины в плотно облегающих тело одеждах склонились над ковшами, доверху наполненными кипящей смолой. Старики и подростки замерли подле груд камня. Все это — стрелы, камни, кипящая смола — хлынет на осаждающих, едва лишь те приблизятся к стенам. А в храмах идут беспрестанные моления. Оттуда доносятся хриплые возгласы жрецов, дребезжание молитвенных гонгов и плач маленьких детей. Снова проревела сигнальная труба. Двинулись. Македонине двинулись на приступ. Звеня щитами, пехота спускается со склона. Все ускоряет и ускоряет шаг. Вот уже бежит, подбадривая себя воинственными кликами, выставив вперед длинные копья. Заскрипели приводимые в действие громоздкие осадные машины. Бегом проволокли к крепостному рву штурмовые лестницы. Труба звучит пронзительнее, громче. И вдруг оборвался рев трубы. Короткая пауза. Что это? Распался строй фаланги. Воины Александра в ужасе разбегаются, роняя щиты и копья, падают наземь, прикрывая глаза плащом, чтобы не видеть, как страшно мстит завоевателям Согдийская земля. Скалы сдвинулись с места. Высокие деревья раскачиваются, как былинки. Все громче, все яростнее подземный грохот. Земля уходит из-под ног. Сотнями гибнут македонине в разверзающихся зловещих трещинах и под осыпающимися с гор камнями. На глазах устрашенных воинов Александра Македонского край берега, где стоял город, со всеми его башнями и крепостными стенами, усеянными людьми, со ступенчатыми крутыми улицами и ветвистыми деревьями, медленно сполз в озеро и скрылся в высоко взметнувшейся пене. Федотов зажмурил глаза, снова открыл их. «Я представил себе вас на стене осажденного города», — пояснил он Токджан. «На голове у вас был конусообразный шлем, а в руке копье. На стенах города могли быть и женщины. Один из греческих историков, современник Александра, свидетельствует, что женщины в Согдиане сражались бок о бок с мужчинами. Значит, история с затонувшим городом достоверна? Этому верят не все. Однако я слышала, что в полдень, в ясную погоду, удается видеть развалины на дне. Я бы очень хотел их увидеть. Мечтательно пробормотал Федотов. Он в задумчивости смотрел на белый гребень пены, следы за кормой. «Да, родные горы подоспели на помощь», — продолжал он. «Мгновение, и отважные защитники города вместе с ним ушли вглубь от поражения и плена». «О, вы так понимаете легенду? Но существует и другая гипотеза. Предполагают, что Александр, не сумев взять город штурмом, приказал своим воинам перегородить озеро плотиной в самом узком его месте». Вода стремительно поднялась, и город оказался на дне. Землетрясение здесь ни при чем. Мне больше нравится этот вариант. Подумайте, 3 года подряд держаться против армии Александра, выстоять и вдруг погибнуть от какого-то подземного толчка. Вы сами сказали, что жители города предпочитали смерть плену. И все-таки мне их жаль. Вам не жаль? В детстве, когда я слышал эту сказку, то воображала себя на стенах осажденного города рядом с его защитниками. Да, вы угадали. Только в руках у меня было не копье, а что же? Какой-то особый прибор, с помощью которого можно повелевать стихиями. Я предотвращала землетрясение. Вам странно, что я принимаю эту старую историю так близко к сердцу? Что вы, нисколько. Но ведь мы, таджики, потомки древних сагдийцев, сказала Токджан. И со свойственной ей стремительностью, меняя тему, воскликнула. «Поглядите-ка налево. Это парк культуры и отдыха. Хорош, правда?» Слева по борту проплывали купы деревьев и сверкала гирлянда огней. Река повторяла прихотливый световой зигзаг. Желтые огоньки всплывали на пути катера, как кувшинки со дна. С берега донеслась песня. По воде звук летит очень далеко. «Широка страна моя родная». На нижней палубе катера тотчас же подхватили песню и, как мячик, перебросили вверх. Много в ней лесов, полей и рек. «Что же вы? Помогайте, девушка!» — крикнул разбитной парень в красной спортивной майке. Токджан весело закивала и присоединилась к хору неожиданно сильным и высоким металлического тембра голосом. «Складно! Очень хорошо! Теперь пойдет!» — одобрительно заговорили вокруг. А речной трамвай все бежал и бежал по Москве-реке. Мелькали тени деревьев, светлые квадраты окон, и по воде неслась песня. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Так с песней добрались они до Бородинского моста. «Вам куда?» — спросила Токджан Федотова, стоя на гранитных ступенях набережной. «Я живу в общежитии туристов на углу Смоленской площади, а я на Потылихе. Значит, нам в разные стороны. Нет-нет, провожать не надо. Ну, спасибо за хороший вечер». «Это я должен благодарить вас», — неуклюже пробормотал Федотов, задерживая в своей руке ее теплую маленькую руку, и вдруг добавил. «Я обязательно увижу затонувший город, о котором вы рассказывали». «О!» — девушка улыбнулась. В голосе ее прозвучали поддразнивающие нотки. «Значит, вы не из тех, кто ловит солнечных зайчиков на стене? Хозяин своего слова, настойчивый, волевой, ну-ну». Легкой поступью она пересекла улицу и стала удаляться, энергично размахивая курсом сейсмологии. Федотов неподвижно стоял на тротуаре и смотрел ей вслед. Почувствовав его взгляд, Токджан оглянулась и еще раз ласково кивнула. «До свидания, Павел!» — донеслось до Федотова. Это в первый и последний раз за вечер она назвала его по имени. Беспечность, молодость! Он даже не узнал ее фамилии, не спросил адрес или телефон, просто был слишком уверен в том, что в будущем году найдет ее и без адреса. Судьба, так он считал, была на их стороне. Но он ошибся. Обстоятельства сложились так, что он поступил в Ленинградский, а не в Московский университет. Проездом домой, уже сдав успешно все экзамены, Федотов задержался на несколько дней в Москве. Но напрасно прогуливался он взад и вперед по бульвару, где впервые встретил девушку. Напрасно высматривал ее в библиотеке имени Ленина, где занимались студенты различных московских вузов. Напрасно поджидал у входа в университет. Однажды в фойе МХАТа показалось ему, что мимо прошла Тогджан, увенчанная короной из черных кос. Он рванулся к ней, расталкивая толпу, бормоча извинения, спотыкаясь о ноги сидящих у стен. «Тогджан!» — отчаянно позвал он. На оклик обернулось удивленное лицо с реденькими, высоко вздернутыми на лоб бровями. «Простите, я обознался», — пробормотал сконфуженный Федотов. Оказалось, что Москва слишком велика для них. Встретиться здесь не так-то просто, как, скажем, в родном Каневе. Ему вспомнился толстяк с вечеркой, который сидел между ним и Тогджан на бульваре. Тогда приходилось разговаривать как через стену. Может, и теперь их разделяет стена, но уже настоящая, каменная. Разве нельзя предположить, что они живут в Москве в одном доме, только в разных квартирах, разгороженных капитальной стеной? Мысль об этом показалась Федотову такой обидной, что он решился сделать то, с чего, собственно говоря, ему полагалось начать. Он пошел в канцелярию университета. «Вам что, товарищ?» — сухо спросила заведующая канцелярией, вскинув на него глаза. «Я бы хотел узнать, затруднить просьбой», — пробормотал Федотов. «Нужен адрес одной вашей студентки. Она из Таджикистана, учится сейчас на четвертом курсе. Фамилия?» «Вот тут как раз затруднение. Я не знаю ее фамилии». Он сказал это почти шепотом, пригнувшись к столу. «Громче! Не слышу!» Федотов сделал глотательное движение. Ему показалось, что все девушки, сидящие в канцелярии, оторвались от бумаг, насторожились и иронически вопросительно смотрят на него. «Не знаю ее фамилии», — повторил он громче. «Зовут Тогджан. Она, видите ли, из Таджикистана и...» Заведующая открыла было рот, чтобы сказать, что сперва надо узнать фамилию, а потом приходить за справкой, но, подняв глаза, встретила такой отчаянный и умоляющий взгляд, что неожиданно для себя смягчилась. «Хорошо, я посмотрю в списках». Вскоре из закоулка между шкафами раздался ее скрипучий голос. «Каюмова Тогджан, 1958 года. Подходит это вам?» Федотов судорожно прикинул в уме. «Сейчас ей уже 22, стало быть...» «Да-да, и именно 1958-го. Я думаю, это подходит. Каюмова у нас уже не учится. Перевелась по домашним обстоятельствам в Ташкентский университет». Вначале с этим трудно, почти нестерпимо было примириться. Федотов собрался писать в Ташкент, в университет. Потом чего-то засмущался, заколебался. Удобно ли, неназойливо? Выражение «по семейным обстоятельствам» следует чего доброго понимать в том смысле, что Тогджан вышла замуж и уехала с мужем в Ташкент. Но скоро на него нахлынули новые впечатления. Завязались новые знакомства, а главное, он был опьянен Ленинградом. «Город этот, как никакой другой в России, продувают ветры разных эпох». Федотову попалась книжка Анциферова. Долгое время юный студент не расставался с этой книжкой. Она заменяла ему путеводитель по городу. Одновременно он прочитал фантастический роман «Финнея. Между двух времен». В нем утверждалось, что якобы можно физически переноситься в другую эпоху, вжившись глубоко в реалии ее культуры и быта, в частности, архитектурные детали. Нечто в этом роде проделывал мысленно Федотов. У него были две карты Ленинграда, современная и дореволюционная, со старыми названиями площадей, мостов, улиц и переулков. Он как бы накладывал их одну на другую и бродил по городу, озираясь по сторонам в каком-то сладостном забытии. Для историка с воображением, а воображение у Федотова было хоть отбавляй, все приобретает вокруг еще одно дополнительное измерение в прошлом. Да, видно, сама судьба велела Федотову стать археологом. В общем, все это выглядит, конечно, наивно, но не будем забывать, что в то время Федотову было всего 19. Так получилось, что девушка в черной короне, наследница древних сагдийцев, не исчезла совсем из поля его зрения, только отступила скромненько в сторону, в тень. А воспоминание о ней, частично уже размывшееся, осталось неразрывно связанным с затонувшим городом, одной из волнующих загадок Согдианы. В Ленинграде Федотов узнал, что заветная Атлантида его, которой он заболел еще подростком, переместилась внезапно с запада на восток, из Атлантического океана в Эгейское море. За последние годы океанологи с помощью безупречно точных приборов тщательно обследовали весь Воскогорный хребет, который тянется по дну океана с севера на юг, и положили его на карту. Для Атлантиды на этой карте места не оказалось. С безошибочной точностью было установлено, что последнее значительное погружение суши на дно произошло здесь в те времена, когда человека на Земле еще не было. Зато след исчезнувшей Атлантиды обнаружился на острове Крит, и вблизи него знаменитый археолог Эванс, о, как остро завидовал ему Федотов, наткнулся в Кноссе на развалины огромного дворца-лабиринта площадью в 2000 квадратных метров. Что послужило причиной его разрушения? Несомненно, извержение вулкана, остались слои вулканического туфа. На самом Крите вулканов нет. Однако на расстоянии 100 километров к северу расположен небольшой вулканический архипелаг, в который входит остров Санторин. Внутри кольца островов находится глубокая лагуна, берега которой обрывисты и представляют собой, несомненно, стенки кальдеры, провала, образовавшегося на месте вулкана. Недавно проведены раскопки на южном берегу Санторина. И что же, открыты новые Помпеи, целый город критомикенской, более древней, чем эллинской культуры, с дворцами, храмами, скульптурами, жилыми зданиями, складами продовольствия, гончарными изделиями, остатками мебели и так далее.